Вот опять навалилась хандра, я опять попадаю не в такт. И опять не звучит мой аккорд серебром, и слова не в попад. Эти струны устали, без жалости рвал их, тащил за собой. Столько лет они преданно главную песню искали со мной. Эту песню свою из неправильных нот и неправильных слов до конца пропою, может, все же в конце я к чему-то приду. Я к кому-то приду в тихий дом отдохнуть, может быть, весь седой. В чьи-то руки уткнусь и скажу, слава Богу, живой. Не жалейте меня, я еще не пропал, я еще покручусь. Я еще покручусь. Научился не ждать, научился не звать, и прощать научусь. И прощать научусь. Загулял ветер в доме, играет на шторах и рвется за дверь. Рвется за дверь. Без меня не уйдет, значит, вместе сорвем эти двери с петель. Не пропасть, рассказать, как я жил и не жил.